Глава 31. Несвежее декольте фортуны. «Стой и сразу замри!» Вот так и накрываются чем-то нецензурным изящные оперативные разборки. Прокричала, получается, птица удачи что-то хамским голосом, да и прилегла на упругое крыло. И тут же заявился, поскрипывая навехонькой обувкой, мерзкий маленький китайчонок «Fuck you» во фраке не по размеру, с пушистым северным зверьком на поводке. Мерзость-то какая! А как красиво все было задумано! Простенько и в то же время эффективненько! Я... В светло-синем комбинезоне Мосэнерго выдвигаюсь в сторону фитнес-центра, располагаюсь в засаде в коридоре возле раздевалки и прикидываюсь до поры до времени ветошью. По прибытии клиента быстренько вырубаю единственного охранника, а самого его эвакуирую наружу, прямо в дружеские объятия левши. Чуть позже подтягиваюсь сам, и мы все дружно убываем нафиг. Жаль, что не сложилось. Засаду на меня устроили в том самом месте, откуда планировал начать действовать я сам. Завернул, понимаешь, за угол и буквально наткнулся лбом на ствол. А второй, точно такой же, мне приставили к затылку. «Стой и сразу замри!» Негромко, но так убедительно прозвучало над ухом. Я послушно остановился и превратился в экспонат из музея восковых фигур. А что еще мне оставалось делать? Меня слегка, чисто для порядка, приложили физиономии о стену и старательно охлопали в поисках холодного, огнестрельного оружия и прочих сюрпризов. Не обнаружив ничего такого, опять же, с чисто профилактическими целями, пару раз дали по почкам и отжали телефон. Я тихонько вздохнул, не от боли даже, просто сделалось грустно от того, что угодил я болезный, как сухофрукт, в компот. И получается... Никакой я на самом деле не ловкач и проныра, а просто часть флоры с красивым названием «Лох серебристый». Ох, не напрасно, что-то нашептывал мне накануне внутренний голос. Напрасно я к нему не прислушался. Невдалеке раздались веселые звонкие голоса. Видно, ребята с девчонками направлялись в храм здоровья совершенствоваться всей компанией физически. Мои новые друзья отреагировали мгновенно. «Повернись», — прозвучала команда, — «и опусти ручонки». «Как скажете», — опять вздохнул я, — «и будь так добр без глупостей». «Понял», — отозвался я, — хотел было добавить «не дурак», но не стал, серьезно в этом усомнился. Стайка офисного разлива молодежи, весело о чем-то своем сакральном щебеча, прошла мимо, даже не глянув в нашу сторону. А я принялся с интересом разглядывать стоящих рядом. Высокий, сухощавый мужик лет за 40, серый, достаточно приличный костюм, скучный галстук, ровный, так называемый офицерский пробор, в редеющих цвета соли с перцем в волосах, явно в этой милой компании главный. Приблизительно такого же возраста мужичонка в джинсах и ветровке. Никакой какой-то, по ходу, типичной шестерка при старшом. Два амбала в черных дешевых костюмах и зачем-то при галстуках. Около 4 метров роста и 200 кило веса на двоих. Широкие, не слишком добрые лица, короткие стрижки, кулачище размером с дыню колхозница. Амбалы как амбалы, в общем. Один из них перебросил мужичку в джинсах мою сумку. Тот расстегнул молнию и с интересом заглянул вовнутрь. «А где же мыльце?» — искренне удивился тот, ничего кроме мотка, тонкого троса и пары перчаток там не обнаружив. «А может, это он так пошутил?» «Креативненько», — прокомментировал увиденное главный, просто, но со вкусом. «Не, а что? Как раз то, что надо было. Тросик как тросик. Именно на нем я планировал спустить слегка придушенного, чтобы звуков не подавал. Герой-разведчика из окна сортира клевшая. Он к тому времени должен был разобраться с охраной у запасного выхода. Руки за спину. Мне зафиксировали конечности, опять же, тросиком, только пластиковым, и слегка подтолкнули в спину. «Топай». И мы дружно потопали впятером к выходу. На втором этаже к нам присоединились еще двое, удачно со мной встречи избежавшие. Отставная звезда российской разведки Игорь Свет Вячеславович и его персональный шкаф-охранник. Будущий политик равнодушно глянул в мою сторону, но физиономии за козырьком форменной фуражки явно не рассмотрел. «Стоп!» — мы замерли на лестничной клетке между первым и вторым этажом. Старший извлек из кармана трофейный бывший мой телефон, набрал единственный номер из памяти и включил громкую связь. «Ну?» — раздался самую малость взволнованный голос левши. «Как дела?» «Просто прекрасно!» — прозвучало в ответ. «Компания на загляденье. Присоединиться не желаешь?» «Вот уж хрен», — отозвался напарник. «На подвиги я, ребята, не подписывался. И уже мне персонально. Держись, брат, удачи!» И отключился. «Это чтобы у тебя не возникало лишних надежд», — персонально мне разъяснил ситуацию он. «А то мне можно подумать самому, все сразу непонятно. Облом, теперь каждый сам за себя, без обид и ничего личного». «Сюда, пожалуйста». Двинувшийся было в сторону крупного черного внедорожника, Игорь развернулся и зашагал к старому, как сама старость, микроавтобусу цвета хаки с симпатичными, сомнительной чистоты занавесочками на окошках. Подошел и остановился возле кабины. «А тебе туда!» Его охранник все понял правильно и двинулся вправо в сторону внедорожника. «Возвращайтесь на базу и ждите нас». «Двигай, маленький!» Тот самый никакой мужичонка слегка подтолкнул меня в сторону микроавтобуса. Игорь растворил дверь и полез в кабину. Водитель как раз включил радио. «Мы редко думаем о подмышках», — прошептал на ухо вкрадчивый женский голос. «Вот прямо сейчас и обращусь к ним мыслями, а еще к стремительно приближающемуся завершению собственной жизни». «Побольше бодрости», — мерзко хихикнув, стимулировал меня для скорости коленом между двойных курганов и быстренько наладился следом. После нас в салон забрались сторожевые амбалы в количестве 2 единиц, затем старший. Игорь уже был в кабине рядом с водилой, поникший какой-то.